Адреналин. От латинских слов ad, при, плюс renalis, почечный. Гормон, выделяемый мозговым слоем надпочечников. Мишенями этого гормона являются все ткани организма. Адреналин призван мобилизовывать силы человека в ситуациях, требующих большого физического или умственного напряжения, при травме, инфекции, испуге и других. Под влиянием внешних или внутренних стрессогенных факторов происходит секреция адреналина, который вызывает увеличение частоты сердечных сокращений и выброса крови при каждом сердечном сокращении. Повышение давления крови для улучшения снабжения тканей кислородом и глюкозой, учащение дыхания и расширение бронхов, торможение сокращений стенок желудочно-кишечного тракта. Кроме того, в описываемых ситуациях адреналин стимулирует энергетический обмен. Так как основным источником энергии в организме служит глюкоза, то под действием этого гормона распадается хранящийся в печени гликоген, состоящий из молекул глюкозы, которые поступают в кровь. Для покрытия энергетических затрат адреналин стимулирует также распад жиров.